Как и ожидалось, речь Миюки была выдающейся. Тацуя не допускала мысли, что она может не справиться с чем-то подобным. На волне энтузиазма она использовала такие опасные выражения, как «мы все похожи», «как единое целое», «не только магия» или «в комплекте». Но смогла произнести свою речь так, чтобы они не прозвучали слишком дерзко. Ее открытость, невинность и скромность в сочетании с очарованием и красивой внешностью затронули сердца не только новичков, но и старшеклассников. Вероятно, с завтрашнего дня она будет окружена учениками. И в этом не будет ничего необычного. Ориентируясь на стандарты современного общества, отношение Тацуи к Миюки можно назвать сестринским комплексом. Он хотел бы поздравить ее как можно скорее. Но сразу после вступительной церемонии последовала выдача идентификационных карт. Поскольку ID-карты не были подготовлены заранее, все ученики должны были пройти в специально отведенные помещения и лично записать на них свои данные, чтобы в дальнейшем пользоваться всеми доступными им возможностями школьных помещений. Эту процедуру можно было выполнить у любой стойки. Тацуя на секунду задумался о сестре и ощутил тяжесть на сердце. Миюки, скорее всего, пропустила этот шаг. Как представитель новичков, она, наверное, уже получила свою карточку. Находясь в толпе учеников и посетителей школы, он услышал. «Шибакон, в каком ты классе?» Эрика с волнением спросила юношу, стоявшего в конце очереди. Другими словами, он придерживался правила «Леди вперед». «Класс Е». «Ура! Мы в одном классе!» Услышав его ответ, Эрика запрыгала от радости. Казалось, она переборщила с эмоциями, но... «Я тоже». Хотя Мизуки и не прыгала, ее лицо выражало такую же радость, как и у Эрики. Видимо, такая реакция была естественна для новичков. «Я в классе F. Я в классе G». Оставшиеся две девушки были так воодушевлены самим поступлением в старшую школу, что совершенно не расстроились, даже узнав, что оказались в других классах. В этой школе было 8 классов каждого года обучения. По 25 человек в каждом. В этом отношении ученики были равны. Но сорняки, которым цвести не дано, попадают в классы E, F, G и H. А цветки, которые должны оправдать ожидания и стать прекрасными соцветиями, ни за что не должны с ними смешиваться. Каждая из двух девушек, распределенных в разные классы, естественно, пошла своей дорогой. Похоже, они пошли в сторону своих классных комнат. Как и ожидалось, классы с А по Д и классы с Е по H располагались на разных этажах. Но это открытие никак не повлияло на энтузиазм учеников. Не все ученики второго потока объединялись в одну группу, чтобы чувствовать себя уверенней. Было некоторое количество одиночек, которым было достаточно просто знать, что их приняли в престижную школу, чтобы ходить расправив плечи и с гордо поднятой головой. Ведь эта школа была одной из первых в стране не только в магических дисциплинах. Ушедшие девушки, наверное, отправились искать новых друзей среди тех, с кем им предстоит провести весь учебный год. «Что мы будем делать? Пойдем посмотрим на наш класс?» — спросила Эрика, посмотрев на Тацию. И хотя Мизуки ничего не спросила, она тоже выжидающе смотрела на него. Сохранилось всего несколько школ, следующих старым традициям. В большинстве современных школ уже не используют систему классных руководителей. Административные округа не нуждаются в прямом контроле. И вместе с тем у них нет дополнительного бюджета для того, чтобы тратить его на персонал. Поэтому была разработана система терминалов, соединяющая все школы. Система, в которой на каждого человека приходится по одному терминалу, существует уже несколько десятилетий. Все уроки, не считая индивидуальных и практических занятий, проводятся с помощью этих терминалов. Если все-таки требуется более ощутимая помощь, то школой назначаются кураторы, имеющие опыт во множестве дисциплин. Когда практические занятия подходят к концу, и нет времени на дополнительные объяснения, нужно место, где могли бы остаться ученики, не уложившийся в срок. Классные комнаты очень удобны для проведения дополнительных тренировок и экспериментов. Тем не менее, ученики часто задерживались в комнатах практических занятий. Кроме того, система персональных терминалов делает некоторые вещи очень удобными. Время, совместно проведенное в классных комнатах, стирало социальные различия и сближало учеников. Благодаря отказу от системы классных руководителей, отношения между одноклассниками стали улучшаться. Как бы то ни было, классные комнаты были лучшим местом для заведения друзей. Однако на предложение Эрики Тацуя лишь покачал головой. «Извини, я должен встретиться со своей младшей сестрой. Уроков у них сегодня не было, а все мероприятия уже закончились. Тацуя договорился с Миюки встретиться сразу после того, как все дела будут сделаны». «А, правда ведь, что если это младшая сестра Шибакуна, она должна быть очень милой?» Задумчиво пробормотала Эрика. Тацуя не знал, что ответить. «Если у меня есть младшая сестра, то она должна быть милой. Что это значит?» Подумал юноша. Он чувствовал, что не может уловить нить причинно-следственной связи. К счастью, ему не было нужно заставлять себя отвечать на этот вопрос. «Неужели твоя младшая сестра – представитель новичков, Шиба Миюки-сан?» Мизуки задала более конкретный вопрос. На этот раз у Тацуи не было причин колебаться. Для ответа было достаточно кивка головой. «А? Правда? Тогда вы близнецы?» Вопрос Эрики был ожидаемым. Тацуя слышал его с детства. «Меня много раз об этом спрашивали, но мы не близнецы. Я родился в апреле, тогда как она родилась в марте. Если бы я родился на месяц раньше, или она на месяц позже, мы бы не попали на один год обучения». Тацуя на 11 месяцев старше Миюки. В Японии другая система образования. Там школьный год делится не на 4 четверти, а на 3 семестра, которые начинаются в апреле и заканчиваются в марте следующего года. «А, это все усложняет, да?» «Если твоя младшая сестра – отличница того же года обучения, это не просто по многим причинам. Но Эрика не имела в виду ничего дурного». Тацуя улыбнулся и незаметно изменил направление разговора. «Удивительно, что вы это заметили. Шиба вообще-то не такая уж и редкая фамилия». Услышав встречный вопрос, две молодые девушки слегка улыбнулись. «Нет-нет, она довольно редкая». В контрасте с ироничной улыбкой Эрики, ее тон вызывал совершенно другие чувства. «Ваши черты лица похожи». Сдержанная улыбка Мизуки показывала ее неуверенность в себе. «Разве мы похожи друг на друга?» Тацуя не повернул голову, обращаясь к Мизуки. Так же, как и у Эрики, его тон слегка изменился. Слова Мизуки показались ему слишком странными. Скорее всего, он не мог им поверить. Даже не акцентируя внимание на достоинствах Миюки, нельзя не заметить ее удивительную красоту. Если отбросить все ее невероятные таланты, она все равно будет притягивать внимание просто за счет своей внешности. Она прирожденная модель. Даже не так. Звезда. Глядя на свою младшую сестру, он понимал, что поговорка «Бог не дает сразу два подарка» – не что иное, как грязная ложь. Себя же он, напротив, оценивал лишь чуть выше среднего. Тацуя старался быть объективным. В средней школе, наблюдая за младшей сестрой, он видел, что Миюки буквально заваливали любовными письмами. Тацуя они казались письмами поклонников. Сам он за все время ни разу не получил ничего подобного. Хотя бы частично они должны были наследовать одни и те же гены. Но эти двое настолько отличались друг от друга, что Тацуя не раз и не два задумывался, а кровные ли мы родственники. «Как тебе сказать? У вас схожие черты лица. Шибакун такой же красавчик. По-моему, вы даже слишком похожи». Как только Эрика замолчала, Мизуки согласно кивнула. «Скажешь тоже, красавчик. Что за архаизм? Так мы похожи только лицом?» Возможно, Эрика хотела сказать, что сходство не только внешнее, но не смогла четко выразить свои мысли. Интерпретировав ее слова буквально, Тацуя ответил довольно резко. «Это не так. А как бы это сказать?» Казалось, Эрика никак не может сформулировать ответ. Вероятно, она бы еще долго подбирала нужные слова, если бы не своевременная подсказка Мизуки. «Ауры. У вас похожие ауры. Как и должно быть у родственников». «Точно! Ауры! Именно ауры!» Хлопая себя по коленке, Эрика размашисто кивнула. На этот раз настала очередь Тацу и криво улыбнуться. «Тибо-сан, ты легко увлекаешься, да?» «Увлекаюсь? Грубиян!» Начала было протестовать Эрика, но Тацуя уже сменил тему. Да и по ее тону было понятно, что девушка не жаждет раздувать ссору. «Шибата-сан, удивительно, что ты можешь делать такие выводы по нашим аурам. Похоже, у тебя по-настоящему хорошее зрение». Эрика ухватилась за его слова, не заметив подтекста. «А? Мизуки носит очки, ты знаешь?» «Я не это имел в виду. К тому же очки Шибата-сан не имеют диоптрий. Верно?» «А?» Эрика с озадаченным видом глянула на очки Мизуки. За линзами глаза Мизуки расширились и замерли. Она удивилась или огорчилась тому, что ее секрет раскрыли. Как бы то ни было, Тацуе показалось, что для нее это не имеет особого значения. Что же касается ее выражения лица, у него не было возможности спросить об этом. Подошло назначенное время встречи, и, возможно, это было к лучшему.